Картина вторая. Передняя часть сцены изображает сад чайного дома Янаги. Это основная, несменяемая декорация. Там декоративный мостик, молодая яблоня, большой каменный фонарь. Чуть в глубине узкая приподнятая веранда энгава, обрамляющая павильон. На энгаве по краям два масляных фонаря, которые в зависимости от времени суток то горят, то нет. Сёдзи, бумажные стены павильона, тоже могут быть то раздвинуты, то задвинуты. Сейчас они закрыты. Внутри горит свет, виден силуэт Идзуми, которая сидит и медленно перебирает струны семисена. Звучит печальная прерывистая мелодия. Ночь. В саду темно. Сказитель бьет в барабан, по энгаве, бесшумно ступая, проходит и исчезает Сога. Его рука лежит на рукоятке меча. Сказитель. Когда у врат Янаги возник переполох, удобный этот случай вор наш не прозевал. Украденные вещи напарнику отдал и в суматохе шумный пробрался в чайный дом. До ночи затаился, но лишь сгустилась тьма, на поиски добычи отправился лавкач. Бьет в барабан. Появляется Кинзо. Озирается по сторонам, видит силуэт гейши. Застывает очарованной музыкой. Сказитель. С дневного покушения прошло лишь 6 часов. Не спит Идзуми, трепет не может превозмочь. В сад, пятясь, входит Юба. Она метет дорожку метелкой, согнутая в 3 погибели, натыкается задом на Кинзо. Оба, испуганно вскрикнув, поворачиваются друг к другу. Юба. «Вы кто такой? И как вы попасть сюда смогли?» Кинзо, не растерявшись. «Эх, редкая удача! О, как мне повезло!» Юба подозрительно. «Чему это вы, сударь, обрадовались так? Сейчас я, право слово, охрану позову!» Кинзо, беря ее за рукав. «Не надо звать охрану! Пробрался я сюда с одним лишь устремлением! Вас снова повидать! Сегодня я вас видел у сцены близ ворот и от любви безумной рассудком изнемог!» Украдкой в сад пробрался, брожу здесь, сам не свой. Не думал и не чаял вас встретить час ночной. Юба, смягчаясь, но все еще насторожена. Хозяйка моя нынче не в духе, все кричит. Послала среди ночи дорожки подметать. Кинзо, забалтывая ее. Вы давеча видали ту схватку на мечах? Какое представление! Я прямо обомлел. Подумал поначалу, что это все всерьез. Как кровь фонтаном брызнет, ей-ей, шикарный трюк. Жаль только, гость вельможный ушел и не видал, как ловко разыграли актеры смертный бой. Юба. Какие там актеры? Я до сих пор дрожу. Опять враги пытались Идзуми умертвить. Кинзо. Опять враги пытались? О чем вы, не пойму? Юба. Вы, верно, не из местных? Весь город говорит, что у Идзуми нашей завелся тайный враг. Уж 3-й раз убийцу к ней подсылает он. Но всякий раз спасает ее наш Сога-сан. Он самурай бездомный, все достояние меч, но предан ей безмерно, как пес сторожевой. Быть гейшей знаменитой, судьба не из простых. Любовь мужчин опасной бывает иногда. Отвергнутый Идзуми какой-то ухажер решил ей за обиду, как видно, отомстить. Кинзо. Вы, гейши, так жестоки. Красотка вроде вас пронзит стрелою сердце, а вам и дела нет. Нельзя перед нашим братом плясать и песни петь, а после недотрогу собой изображать. Юба. Ну, я еще не гейша, лишь ею быть учусь. Хоть госпожа считает, что проку во мне нет. Вот госпожа Обара в мужчинах знает толк. Ее-то недотрогой никак не назовешь. Про госпожу Идзуми она мне говорит, что та сама нарочно подстраивает все, что будто бы желает она таким путем достичь скандальной славы, быть на устах у всех. что верный ее ронин свирепый Сога-сан нарочно нанимает каких-нибудь бродяг, а после сам их режет, несчастных дураков, ведь он отлично знает их каждого в лицо. Ему с его умением не стоит ничего наемника-болвана в капусту изрубить. И тут двойная прибыль, считает госпожа, растет и слава гейши, и слава храбреца. Кинзо. О, что-то не похож был монах на простака. Рубился он на славу. Тут мастера видать. Юба. Не наше это дело. Скажите лучше мне, вы сами-то откуда? И как вас величать? Кинзо. Зовите меня Кинзо. Фамилию мою я вам открыть не смею, пока не буду знать, что в вас обрел взаимность, что вы на страсть мою ответили любовью, и стали мы одно. Торгового я дома, наследник молодой, мне честь отцовской фирмы невместно уронить. Сказитель. Услышав про такое, красотка тот же час подумала, пожалуй, я стану с ним одно. Собой он пригожий и в обхождении смел, а коль к тому ж богатый, чего ж мне еще? Кинза начинает обнимать Юбу, она не слишком сопротивляется, они жарко обхватывают друг друга. Воришка есть воришка, и в этот пылкий миг поглядывает Кинза, чего бы утянуть. Кинза шарит за поясом у Юбы, заглядывает ей через плечо, прячет в рукав черепаховый гребень, зеркальце, потом осторожно вынимает из прически красивую заколку. Но непростая Юба. Ей хочется скорей проверить в самом деле, богат ли ухажер. Юба одновременно щупает за поясом у своего воздыхателя, обнаруживает тощий кошелек, шарит в нем. Но что за незадача? Кошель почти что пуст. Утратили объятия всю сладость для нее. Девушка сердито топает ногой, пытается высвободиться. Вдруг на краю ингавы появляется Сога. Он бесшумно спрыгивает, подбегает к Кинзо и хватает его за шиворот. Сога. «Кто это здесь с тобою, девчонка, отвечай? Ты смеешь к нам в Янаги любовников водить?» Юба смущена. «Ах, что вы, ваша милость! То братец мой родной приехал вот проведать, не виделись давно». Ронин бесцеремонно обыскивает испуганного Кинзо, достает из рукава украденные вещи, зеркальце, заколку, гребень. Юба возмущенно всплескивает руками, но молчит. Не найдя оружия, Сога теряет интерес к Кинзо. Сога. Брат так брат, плевать мне, смотри лишь егоза, ведите себя тихо, покой не нарушать. Так же бесшумно исчезает. Юба. Мерзавец, прощелыга, ты вор и негодяй, хорош купец, однако, богатство 2 гроша. Бьет его кулаками в грудь. Кинзо хохочет. Кинзо. «Гляди-ка, вот чертовка залезла в кошелек, а я и не заметил, какая ловкость рук!» Юбе. «Я, может, и чертовка, да только не краду, твоих вещей не брала, а ты мои украл!» Кинзо. «Нашла ты, чем гордиться, да если хочешь знать, на свете нет соперницы у доли воровской, свободен я, как ветер, никто мне не указ, весь мир моя добыча, я царь среди людей, лишь вот что мне в досаду, живу один, как перст, я царь, да без царицы, мне царствовать тоска, иди ко мне в подруги, уйдем с тобой вдвоем, сейчас я без лукавства с тобою говорю». Проворно ты, смышлена, мордашка хоть куда. С тобою мы на пару наделали бы дел. Он склоняется к ней, шепчет на ухо. Она сначала отворачивается, потом начинает прислушиваться. Его руки снова ее обнимают. Сказитель. Сладко-речивый Кинзо зовет ее с собой, прельщает вольной жизнью и сладостью любви. Но чтобы в путь с добычей идти, не налегке... Должна ему девица как следует помочь. В богатом этом доме есть поживиться чем. Разнюхает пусть Юба, где ценности лежат. На эти уговоры склоняется она. Манят ее скитанья и кармы властный зов. Любовники сливаются в поцелуи, потом, крепко взяв Юбу за руки, Кендзо уволакивает ее в гущу сада. Едва они исчезли со сцены, из-за каменного фонаря появляется черная фигура. Это второй убийца, который там прятался. Он достает из-за спины маленький арбалет, кладет стрелу на тетиву и целится в силуэт, играющий на семисене Идзуми. Но точно так же, внезапно, как накануне, на Ингаве возникает Сога. Он стремительно спрыгивает вниз и одним ударом закалывает второго убийцу. Тот с криком падает. Звуки музыки обрываются. Видно, как Идзуми встает. Сога прячет меч в ножны и затаскивает труп под веранду. Сказитель. Телохранитель верный опять удар отвел. Не дремлет храбрый Сога, надежен первый меч. Взволнован он, встревожен. Вот новая напасть. Спешит убрать он тело скорее с глаз долой. Спокойствие Идзуми он хочет охранить. Не надо знать, бедняжке, что смерть витала здесь. Идзуми открывает перегородку, видит Согу, успокаивается и раздвигает Сёдзи широко. Видно внутренность ее комнаты. Она устлана циновками, украшена цветами. Посередине два низких столика. На одном семисен, на другом большая лакированная шкатулка с выдвижными томами. Идзуми. «Ах, это вы, мой славный, мой драгоценный страж! Мне показалось, будто я услыхала крик!» Сога. «Ночная птица это! Спокойно все вокруг! Ложитесь, отдохните! Я буду начеку!» Идзуми, содрогаясь. «Мне не до сна сегодня! Кто этот лютый враг, что хочет непременно Идзуми умертвить?» Сога. «Я спрашивал уже вас, допытывался я. Попробуйте припомнить отвергнутых мужчин, Идзуми». «Да разве всех упомнишь? Они, как стая мух, жужжат и докучают. Моей устань, моей. Они не понимают, что истинный Юген манит, но ускользает, схватить его нельзя. Мне не нужны объятия и клятвы не нужны. На свете нет мужчины, кого я полюблю». Сога слушает, низко опустив голову. Голос Идзуми смягчается. «Один лишь вы, друг милый, понять меня смогли, а ведь вначале тоже молили о любви. Но вы великодушны, довольны вам того, что я в вас благородство и преданность ценю». Жестом приглашает Ронина подняться в дом. Входя, он отодвигает Сёдзи еще шире и оставляет их открытыми. Они садятся. Идзуми перед шкатулкой в профиль к залу, Сога напротив. Сога. «Я вел себя нелепо, как если бы желал цветком не любоваться, а скомкать и сорвать. Смотрю на вас и счастлив. Вы рядом, жизнь полна. Такому совершенству весь век бы я служил». Идзуми поднимает крышку ларца. В ней зеркало. Гейша грустно смотрит на свое набеленное лицо. Идзуми. «Весь век у гейши краток. Увянет красота. И нету совершенства. Один сухой листок. Когда по этой коже проляжет сеть морщин, я долго ждать не стану. Себе я поклялась. К чему и жизнь, когда в ней померкла красота? На то в моей шкатулке лежит вот эта вещь». Достает острый стилет и смотрит на него. Удар, немного боли, и срезан мой цветок. Не дам ему увянуть, Югена не предам. Сога. «Ну что за разговоры? Вам 20 лет всего. Поверьте, есть на свете иная красота. Она взамен приходит телесной красоте, когда свой путь по жизни красиво ты пройдешь». Идзуми легкомысленным тоном пряча стилет. «Вы правы, это будет еще не скоро так. Ведь молодость продлится лет 5 или даже 7». Сказитель бьет в барабан. Гейша меняется в лице, голос дрожит. «Ах, Как могла забыть я? Совсем из мыслей вон. Рука чужая хочет обрезать мой цветок. С испугом оборачивается к саду, как если бы тот таил себе угрозу. Сога тоже, положив руку на меч. Оба застывают. Свет медленно гаснет, занавес закрывается. Поворот сцены.